вколачиваясь по самые яйца. Мужчина задвигался ритмично, ударяя своими бедрами по упругим ягодицам. Тело Маши на каждом толчке ерзало по гладкому столу, но она не могла даже противиться. Ощущение знакомой наполненности будоражило, сводило с ума. Дима ощущал то же самое. Его возбуждение было ни с чем не сравнимым. Член был как кол, вколачивающийся в раздолбленную, но такую знакомую и приятную вагину. Он не мог остановиться, зная, что свою бывшую может долбить, трахать столько, сколько угодно. Его пальцы тем временем стали гладить, даже сдавливать упругие ягодицы девушки. А потом он начал бить по молочной коже с такой силой, что Маша даже вскрикнула. Три резких толчка, а потом отдых. Он замер. Потом еще резкие толчки, и его палец, проникающий в тугой анус. Сфинктер отозвался на действие пальцем, впуская Диму в горячую дырочку. «Ненавижу!» – взвыла Маша, обмякая и отдаваясь на волю случая. «Как и я тебя!» – не уступил Дима. Он продолжал ритмично двигаться, а пальцами, тремя сразу, пропихиваться в горячий анус. В дверь больше не стучали, но он был уверен, что каждый слышал, чем он тут занят. «Плевать!» Дима двигался, пока не начал ощущать, как подрагивает тело бывшей девушки. Он стал бить бедрами, вколачиваясь по самые яйца, пока его член не начал извергать в Машу мощный поток спермы. И тогда тело Маши отозвалось оргазмом. Изо рта девушки вырвался вскрик и хрип, достаточно громкий, чтобы слышали все. «Помнишь, как было в прошлом?» прошептал Дима, поднимая Машу со стола и разворачивая лицом к себе. «Когда ты позволяла только отлизывать тебе, после всех мужиков, которые трахали тебя. И где она, справедливость?» Маша опустилась на колени, потому что Дима позволил ей это сделать. А потом он сам поддался вперед, проникая своим членом в ее рот. Девушка едва стояла на ногах, держась за бедра мужчины, а он пропихивался дальше, глубоко, чтобы она обсасывала его член полностью. «Справедливо?» «Конечно». Дима в этом не сомневался. Теперь Маша понимала, через что проходил он. Теперь его вкус, смешанный с вкусом из ее вагины, она ощущала в своем рту. Но Дима не мог сдерживаться, подаваясь бедрами вперед и вколачиваясь в рот. «Теперь ты понимаешь!» прошипел Дима. «Да, понимаешь». Она качественно обработала его член. И такого у них никогда не было. Маша сидела на стуле, сверля Диму недовольным взглядом. Это вызывало у него улыбку. «Ты не отстанешь!» Она утверждала, а не спрашивала. «Что ты за человек такой?» «Человек, который натерпелся многого от тебя. Теперь моя очередь». Дима хмыкнул, довольный собой. «Будешь мешать мне, и я испорчу тебе жизнь еще больше». Маша встала, оправляя юбку. Уже в который раз она потянулась к своему рту, словно там что-то еще осталось после отсоса. «Удачи, милая». Маша фыркнула и пошла на выход. Дима не сомневался, что ничего она не сделает. Она все еще хочет его, какие бы слова она ни говорила. Мужчина улыбался, глядя на погром в кабинете. И когда они успели устроить такой беспорядок? Стоило Маше уйти, как в его кабинет ворвалась Катя. «Что это было? Что она хотела?» Начала допрос секретарша. Дима тяжело вздохнул. Он уволит эту девушку, потому что ему начинало надоедать ее назойливое внимание. «Я тебя не вызывал», – тихо, но угрожающе сказал Дима. «И если ты будешь так врываться в мой кабинет и задавать вопросы, на которые я не намерен отвечать, я тебя уволю. А теперь свободно». Глаза Кати расширились от удивления, а потом в них проскользнула обида. «Там...» Она замялась, даже стушевалась немного. «Эта девушка, она была в кабинете Алексея Сергеевича. Говорят, она раздела его, а потом ушла». Дима не мог сдерживаться. Он громко расхохотался, поэтому Катя быстро ретировалась из кабинета. Да уж, Дима знал Машу, но она его каждый раз удивляла. «И он так просто оставит ее? Ну уж нет». Маша. Время до встречи с инвесторами прошло слишком быстро. Маша все это время не появлялась на работе, как и в принципе практически не выходила из дома. Только сходила в салон красоты, чтобы избавиться от каждого лишнего волоска на своем теле. Купила новое нижнее белье, максимально сексуальное и волнующее, и новую одежду. Но все ее мысли были заняты не волнующей встречей с теми, кто будет трахать тебя как шлюху. Ее мысли крутились только вокруг Димы. Она собиралась послать его далеко и надолго, но опять поддалась. На его грубость, силу, умение трахать. Маша уже 100 раз пожалела, что в свое время рассталась с Димой. Именно пожалела. И теперь не стыдилась в этом признаться. Что же будет дальше? Маша не могла ответить на этот вопрос. Она решила, что подумает об этом позже, после встречи с инвесторами. В конце концов, Егор, ее начальник, переслал ей внушительную сумму, и Маша намерена была отработать ее полностью. За ней прислали автомобиль с личным водителем. Маша уже была готова, облачившись в новенькое нижнее белье и одежду, очень напоминающую офисную. Узкая юбка-карандаш с неприлично большим разрезом, поднимающимся по левой ноге к самой промежности. И блуза с вырезом, открывающим вид на полушарие белых грудей с едва заметным белым кружевом бюстгальтера. На ногах черные лакированные туфли на шпильке. Девушка забралась на заднее сиденье автомобиля, бросив рядом с собой куртку и сумку. На телефон ей пришло сообщение от Егора, в котором говорилось, чтобы она не переживала, что он сильно ее ждет. Маша же думала о другом. Как там Дима? Думает ли он о ней? И что думает? Скучает ли он? Эти мысли сводили ее с ума, а низ живота сводило в приятной истоме. Они ехали куда-то за город, потому что с шоссе машина съехала на дорогу, проходившую через лес. Машу это сильно удивило. Конечно, она понимала, что задумал Егор со своими инвесторами, но она не думала, что это произойдет на какой-то даче. Однако очень скоро девушка поняла, куда ее везли. Нет, это был не дачный поселок, скорее загородный комплекс для отдыха с конюшнями, банями и домиками вместо обычных гостиничных номеров. И вся эта прелесть растянулась на берегу озера. Теперь ей стало понятно, что Егор встречал своих инвесторов вдали от города, чтобы предложить им весь спектр развлечений. Машина остановилась у шлагбаума. Водитель показал документы. Лишь потом шлагбаум подняли, а автомобиль двинулся по дороге, освещенной уличными фонарями. Играла ненавязчивая музыка, которая, казалось, окутала все это место. Маша перегнулась, чтобы с заднего сиденья увидеть через лобовое стекло многочисленные автомобили, припаркованные на парковке. Вокруг сновали люди разных возрастов и полов. Но все неизменно одеты с иголочки, выглядели представительно. «Маша, здравствуй!» Обратился к ней Егор Дмитриевич, как только машина припарковалась и открылась дверь с ее стороны. «Надеюсь, я не опоздала?» Маша приняла протянутую руку своего начальника, который помог ей выбраться из автомобиля. Егор Дмитриевич сразу, как собственник, обвил талию девушки и потянул за собой через толпу людей, которая стекалась в огромный дом. Оттуда лился мягкий свет, слышна была музыка и разговоры. «Инвесторы уже тут», – сказал Егор. Только сейчас Маша ощутила легкий запах алкоголя. «Сейчас все пьют, беседуют, потом пойдут в сауну. Ты поймешь, когда надо будет последовать за ними. Переживать не стоит. Вряд ли тебя удивит что-то с твоим-то опытом. В сауну? Я не взяла купальник для сауны. Маша подумала, что вот тут она, конечно, сильно облажалась. А зачем тебе купальник? Мы вроде как хотели завлечь инвесторов, а не оттолкнуть. Маша поняла, что повела себя как дурочка. Конечно же, ее сюда пригласили не беседы вести, а трахаться. О чем она вообще думала? Вечер протекал плавно, под хорошую музыку и в хорошей компании. Как оказалось, инвесторы Егора Дмитриевича были сплошь иностранцами. Из разговоров, которые ловила Маша, она поняла, что инвесторы были только мужчины. Многие женаты, но предпочли в поездку своих жен не брать. Все девушки на этом вечере были либо проститутками, либо как Маша, нанятые на работу и выполняющие роль что-то вроде эскортниц. «Хотя», – думала девушка, – «она сродни той же проститутке, только трудоустроенной в солидной фирме».